Я поддерживаю ваше заявление, но зачем адресовать его Берии? Непонимающе смотрю на него. Но разве не так принято? Кому же еще писать? Министру госбезопасности или в секретариат Центрального комитета? С этой новостью я возвращаюсь в камеру. Берия впал в немилость. Он больше не руководит органами. Заключенные строят разные гипотезы и догадки насчет ближайшего будущего. В августе нас возвращают на Лубянку. Проходит еще 2 месяца. В конце 1953 года меня вызывают в министерство. Вновь я проделываю уже знакомый мне путь, ведущий в кабинет Абакумова. И снова сюрприз. За столом сидит старый генерал, лысый и усатый. Он поднимается и очень сердечно приветствует меня. «Садитесь, Лев Захарович». Я с трудом удерживаюсь на ногах. Уже много лет никто не обращался ко мне по имени-отчеству. Генерал любезно спрашивает меня: «Читали ли вы газеты в последние годы?» «Газеты?» «Нет, точно не читал. Сначала разрешите представиться. Несколько недель назад меня назначили заместителем министра госбезопасности. Я был близким сотрудником Дзержинского, но потом оставил эту работу, не имея к ней склонности. Я приготовил для вас несколько газет. Прочитайте их и скажите, что вы об этом думаете, причем забудьте, что вы заключенный». Генерал заказывает чай с бутербродами и протягивает мне газету, датированную 13 января 1953 года. На первой полосе заголовок: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Под заголовком редакционная статья, а на последней полосе напечатано сообщение ТАСС о заговоре людей в белых халатах. Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Следовали 9 имен, из которых 6 принадлежали широко известным в Советском Союзе профессорам-евреям. Большинство участников террористической группы были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией, уточнялось в сообщении. Генерал следит за мной и, когда я кончаю читать, говорит: «Скажите откровенно, что вы думаете на сей счет?» Это просто смешно. Если бы кто-то захотел ликвидировать руководителей, он обратился бы к специалистам, но никак не к врачам. Это точно. Нам удалось выяснить правду, но, увы, с опозданием. Он протягивает мне правду от 4 апреля 1953 года. На второй полосе в коммюнике Министерства внутренних дел сообщается: «Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающих выдвинутые против них обвинения, полученные работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Генерал забирает у меня газету и показывает мне другой номер, где в траурной рамке объявлено о смерти Сталина. Я отстраняю газету, не читая. Эту новость мы уже знаем. Тогда мой собеседник достает один из номеров «Правды» за июль 1953 года. Здесь можно прочитать, что Берия, этот враг народа, был исключен из состава Центрального комитета, исключен из рядов КПСС и лишен всех своих полномочий по части Министерства внутренних дел. Вы внесены в первый список заключенных, в отношении которых руководство министерства решило провести доследование. Мы знаем, что вы невиновны. Всю камеру охватывает необычайное возбуждение, когда я сообщаю об этом. Каждый и по праву загорается новой надеждой.